или на перегородку, чтобы она могла посмотреть, как я работаю. Но галлоуэйская корова была малоподходящим для нее обществом. «Рози», — сказал я, — «тут мне негде тебя посадить. Пойди в конец коридора и подожди там, в сторонке». Мы вошли в стойло, и корова начала приплясывать, явно пытаясь вскарабкаться на стенку. Я был приятно удивлен, когда фермеру удалось набросить на нее веревку. Он попятился в угол. «А вы сумеете ее удержать?» — спросил я с сомнением. «Уж постараюсь», — пропыхтел мистер Бинс. «А эта штука у нее вон там, на спине». Редкий случай. Большой вскрывшийся абсцесс почти у основания хвоста. А хвост все хлестал и хлестал из стороны в сторону. Верный признак дурного норова у быков и коров. Я осторожно провел пальцами по вздутию. И задняя нога, словно подчиняясь врожденному рефлексу, брыкнула меня, косо скользнув по бедру. Я этого ожидал и продолжал исследование. И давно у нее это? Фермер врыл каблуки в пол и судорожно стиснул веревку. Да месяца с два. То прорвется, то опять вздуется. Я всякий раз думал, что уже все, но конца что-то не видать. А причина в чем? Не знаю, мистер Бинс. Наверное, она каким-то образом поранилась, и в рану попала инфекция. Ну, а отток тут очень плохой. Мне придется удалить много омертвевшей ткани, иначе заживление вообще не начнется. Я перегнулся через перегородку. «Рози, пожалуйста, принеси мне ножницы, вату и бутылку с перекисью». Крохотная фигурка помчалась к машине и скоро вернулась со всем, что мне требовалось. «Черт подери!» — сказал фермер, с удивлением за ней следивший. «А девчушка хорошо разбирается, что у вас там где». «О, да», — ответил я с улыбкой. «Не стану утверждать, что она может отыскать в багажнике любую вещь, но то, чем я часто пользуюсь, знает как свои пять пальцев». Я наклонился через перегородку. Рози вручила мне ножницы, вату и бутылку, а потом послушно отошла в дальний конец прохода. «Ну, приступим». Я срезал, скоблил, протирал. Впрочем, ткань была некротизирована очень глубоко, и чувствовать корова ничего не могла, хотя задняя нога продолжала каждые несколько секунд задевать мое бедро. Есть животные, которые не терпят никакого насилия над собой. Эта корова принадлежала к ним. Наконец я очистил довольно широкий участок и начал обрабатывать его перекисью водорода. Я очень верю в антисептические свойства этого старинного средства. Во всяком случае, если гноя много, и с удовлетворением наблюдал, как перекись пузырилась на коже. Однако корове подобное ощущение, видимо, пришлось не по вкусу. Во всяком случае, она неожиданно взвелась в воздух, вырвала веревку из рук фермера, отбросила меня в сторону и ринулась к двери. Дверь была закрыта, но так обветшала, что корова с громким треском проскочила сквозь нее, даже не убавив прыти. Когда мохнатое чудовище вылетело в проход, я с отчаянием подумал: «Влево, влево поверни!» Но, к моему ужасу, она повернула вправо, поскребла копытами по булыжнику и ринулась в тупик, где стояла моя дочурка. Наступила чуть ли не самая страшная минута в моей жизни. Подбегая к проломленной двери, я услышал, как тихий голосок произнес: «Мама!» Нет, она даже не вскрикнула. Ничего, кроме этого тихого «мама». Выскочив в проход, я увидел, что Рози прижалась спиной к поперечной стене, а корова неподвижно стоит перед ней на расстоянии двух шагов. Услышав мой топот, корова оглянулась. Затем развернулась, почти не сходя с места, и галопом пронеслась мимо меня во двор. Подхватывая Рози на руки, я весь трясся, ведь корова так легко могла. В голове у меня вихрем кружились бессвязные мысли.